Алло. Алло, фашисты! Грубияне, бары, квартирные, бандиты! Будет прерван. На вашем счете... Ну что, чего скажешь? А? Здравствуйте. Что? Ну что, чего скажешь? Не понял. Что нужно, Марюга? Ваш разговор... Да что, прекратил звонить, блядь, урод ебаный.